ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Давайте помолимся. Ну, вновь и вновь, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Господь, это наш путь показателя в жизни, Господь. И сейчас, Господь, Ты открываешь нам о будущем нашего мира, Господь. И эта картина пугающая. Но, Господь, мы знаем, что все в Твои руки, Господь. И даже наши жизни, жизни наших близких, Господь, родных, которые мы очень хотим видеть, Господь, с Тобой. И мы просим сегодня, Господь, что Ты открыл нам, что нужно видеть и понять сегодня. Господь, мы просим, Господь, что наши сердца были открыты, Господь, для Твоя обличания, Твоя назидания, Твоя благословения, Господь. Мы просим, Господь, что Ты дал нам способность, Господь, отдать Тебе все наше внимание во время нашего учения сегодня, Господь, и не отвлекаться на какое-то, не знаю, вещи, что мы будем купить в базаре после служения, или это, или это. Господь, позволяй нам, Господь, просто проведить немножко времени у Твоих ног сегодня утром. И, Господь, если есть тех здесь, которые Тебя не знают, пожалуйста, открывай их глаза, Господь, видят, как Ты благ, как Ты любишь, как Ты хочешь им спастись, Господь, и дать будущее, Господь, полно надежды, упования, Господь, радость. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. So, a very different picture this week from the picture we saw last week. То, о чем мы сегодня читали, очень сильно отличается от того, что разбирали в прошлый раз. Chapter 4, chapter 5, really chapters full of the worship of God and the blessing of being in God's presence. Четвертая, пятая глава, они целиком посвящены поклонению Богу и благословению самого Бога. And we see what's happening in heaven is that every creature is glorifying God for His goodness, His righteousness, His salvation. Мы читали о том, как на небесах каждое творение славит Бога за Его благость, за Его милость, за Его благодать. And it's just kind of like one choir after the other joining in and praising the Lord for all that He has done. И будто бы один хор, присоединяясь к другому, вместе, одним голосом, все вместе славят Бога. The beginning of chapter 5. Начиная читать пятую главу. We see this scroll that is like the title deed of the earth. This, как, Андрей, как мы переведили это в прошлый раз? Курчую запись. Ага, да. И затем мы в начале пятой главы читали о лежащем на престоле книге, которая является как бы прообразом вот этой купчей записи, о которой мы говорили с вами. And no one in heaven and earth was worthy to take that scroll and open the scroll. И никто не мог взять эту книгу, этот свиток, не имел права взять ее и открыть. Verse 3. Третий стих. Until Jesus came. Verse 6. До тех пор, пока не пришел Иисус. Это шестой стих. And he, verse 7, takes the scroll out of the hands of his father. И вот в седьмом стихе Христос берет книгу из рук своего отца, сидящего на престоле. And immediately everybody begins singing and praising the Lord. И сразу же после этого все начинают петь и славить Господа. Because the time has come where the Lord now is going to take control of the earth that has been so long under the control of Satan, under the rebellion of man. Наступает время, когда Господь овладеет землей и станет контролировать все, что происходит на земле. Слишком долго доселе земля находилась под контролем сатаны и противлением людей. Mm-hmm. And so now in chapter 6, Jesus begins to open the seals on the scroll. There are seven of them. И вот теперь, значит, приступая к изучению шестой главы, мы с вами видим, что Иисус открывает семь печатей, начинает их открывать одну за другой. And in verse 1, в первом стихе Jesus opens the first one. Иисус снимает первую из печатей. And as a result, in verse 2, one comes riding on a white horse with a bow and a crown that was given to him, and he's conquering. И вот в результате этого, во втором стихе, мы читаем, что выезжает конь, на нем всадник, у всадника лук, и на нем венец. Mm-hmm. And who is this? Кто же это? Some believe it's a picture of Jesus Christ. Некоторым кажется, что это прообраз Иисуса Христа. After all, he's on a white horse. Ведь всадник-то на белом коне. But actually, in chapter 19, we see when Jesus comes on the white horse. Но лишь в 19 главе мы читаем о том, как появляется Иисус на белом коне. The picture is very different. И этот образ очень отличается, кардинально отличается. And it describes the rider in great detail. И описывается появление Христа на, как всадника на коне очень тщательно, со всеми подробностями. Mm-hmm. He's called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. Его называют верным и истинным, который праведно судит и воинствует. On his head are many crowns. И у него на голове много диадем. And verse 13 tells us his name is the Word of God. This is Jesus Christ. И в 13 стихе написано, что имя ему Слово Божие. Вот это уже точно Иисус Христос. Verse 16. On his thigh is written a name, King of Kings and Lord of Lords. There can be no doubt who this is. На 16 стихе говорится, что на бедре его написано имя, Царь царей и Господь господствующих. Отпадают всякие сомнения в том, кто же это. So who's this king now in chapter 6? Так возвращаясь в 6 главу от книги Откровения, кто же этот всадник и этот In some ways, he looks like Jesus, right? He's on a white horse. He's got a crown. В чем-то он похож на Иисуса. Да, он на белом коне и приезжает и на нем венец на его голове. But we'll see, he brings no good to the world. Но мы замечаем, что ничего благого миру он не приносит. This is the Antichrist. Это антихрист. You know, and what is going to happen? Что же должно произойти после? Well, the world is going to get what it has always desired. Мир в конце концов получит то, чего так долго жаждал. Yeah. You know, the unbelieving world is always seeking a king, seeking a leader, someone to just solve its problems. Ведь мир неверующих людей постоянно стремится к тому, чтобы всем миром стал господствовать один какой-то человек или вождь, или владыка, который сможет решить все проблемы раз и навсегда. No, in the depths of people's hearts, there's this longing for someone that just kind of has all the answers, who will be wise in everything that he does. В глубине сердец у таких людей сокрыто желание, чтобы пришел наконец-то кто-то, у кого будут ответы на все вопросы, и который будет обладать необыкновенной мудростью. Who'll be strong. Кто будет к тому же силен и крепок. You know, and kind of take control. И сможет в конце концов овладеть всем. But really, they're not interested in the rule of God, not interested in what God has to say. Однако этим людям совсем не интересно, что Бог хочет сказать, им не интересно Божье правление. And so, as the time of the end comes, the world is going to get what it desires—a world leader, a world ruler who is like none other that has ever been. И поэтому, по мере того, как мир подходит к своему завершению, к своему концу, в мире появится тот человек, который станет таким вот глобальным лидером, глобальным правителем и решит такие проблемы, которые так хотели решить люди в мире. He'll be the greatest leader this world has ever seen. Это будет величайший из правителей этого мира. But he will be the devil incarnate. Но на самом деле это будет воплощение самого дьявола. And the Bible gives him many different names. He's called the Antichrist in the letter of 1 John. В первом послании Иоанна вообще-то его называют по-разному. В первом послании Иоанна его, например, называют антихристом. Here in the book of Revelation, he's often called the beast. Здесь вот в книге Откровения часто это существо называют зверем. In the book of 2 Thessalonians, he's called the lawless one. В послании к Фессалоникийцам его называют беззаконником. Later we'll study him in great detail in chapter 13 of Revelation. Когда мы дойдем до 13 главы книги Откровения, мы сможем более детально рассмотреть, что же это за существо. But let's look at just a couple of things in chapter 13 right now, just to give us perspective. Но буквально давайте на нескольких моментах остановимся, обратимся к 13 главе книги Откровения, посмотрим лишь на некоторые моменты. This is another vision that John has of this person, this the beast, the Antichrist. Это еще одно видение, которое было дано Иоанну относительно зверя, относительно Антихриста, этого существа. And just a couple of quick things. Verse 2, it's the dragon who gives him his power. His power comes from the devil himself. Во втором стихе говорится, что власть ему дана драконом, то есть от самого сатаны исходит вся его власть и могущество. Chapter 12, verse 9 tells us the dragon is the devil. В 12 главе, 9 стихе говорится, что дракон — это и есть дьявол, сатана. The whole world worships him. The whole world follows him. Весь мир поклонится ему и последует за ним. Verse 4, again, they worship the beast. They say, who's like this guy? Who can make war with him? Четвертый стих. Поклонились зверю, говоря, кто подобен ему и кто может сразиться с ним. And he will bring in the greatest era of prosperity and probably economic blessing the world has ever seen. Именно ему удастся установить и утвердить самую, наверное, величайшую эру, такую вот эпоху процветания за всю историю существования человечества. Let's quickly turn to the book of Daniel, chapter 9. Again, important background here. Давайте сейчас обратимся ненадолго к книге Даниила, 9 главе, потому что в этой главе есть очень важный контекст. In chapter 9, Daniel has been praying about the future of his nation. В 9 главе Даниил молится о будущем своего народа. He's been repenting for himself and for his people. Кается, прося о прощении у Бога за себя и за свой народ. In verse 20, в 20 стихе the Lord answers his prayer. Господь отвечает на его молитву. Verse 21, the angel Gabriel comes and shows Daniel what's going to be in the future of his people. В 21 стихе появляется ангел, муж Гавриил, который открывает Даниилу, что же должно произойти будет в будущем с его народом и его землей. Okay, this is a very amazing prophecy. We won't study it in detail right now. Это очень удивительное пророчество, и во всех подробностях мы его сейчас разбирать не будем. But it's a prophecy of 70 weeks. Но это пророчество о 70 седьминах. And they turn out to be weeks of years. И это как бы Sevens of years. Это седьмины, это 7 лет. Okay, and so it predicts the coming of the Messiah, verse 26, this prophecy. Это пророчество предрекает пришествие Мессии. It prophesies the destruction of the city of Jerusalem, also in 26. Также предрекает разрушение Иерусалима, 25 стих. But then in verse 26 стих, да. Okay, and then in verse 27. И затем 27 стих. Now we jump far into the future. Очень быстро переносит нас в далекое будущее. And in verse 27 we're already talking about the Antichrist. Вот именно в 27 стихе речь как раз и заходит об Антихристе. And we'll see how we know that in just a minute. Мы сейчас, я сейчас смогу подтвердить свои слова, то есть почему мы так считаем. Here it tells us this man will confirm a covenant with many for 1 week, 7 years. В 27 стихе говорится, что он утвердит завет для многих на 1/7, то есть на 7 лет. And so the context here is the nation of Israel. He makes a covenant with the nation of Israel for 7 years. И тот завет, о котором говорится, предназначен для народа Израилева. То есть он сможет утвердить этот завет с Израилем на 7 лет. Okay, because the context here is Daniel's being told about the future of his people. Потому что в контексте этой главы мы понимаем, что Даниил получает ответ на вопрос о своем народе, о судьбе своего народа, Израиля. Okay, so the Antichrist makes this peace treaty with Israel. He's going to be the one who will make peace in the Middle East. И поэтому Антихрист заключает такое вот перемирие с израильтянами в том числе. Во всем мире воцаряется мир и спокойствие. Это будет, именно ему удастся это, достигнуть мира на Ближнем Востоке. Yeah, I mean, think about that. We see all the news, we see all the craziness now. Who could do that? Who could make peace between Israel and the Arabs? Представьте себе, да, если вы вспомните все новости, которые мы слышим в новостях, видим по телевидению, если подумать о том конфликте, который развязался между Израилем и арабами, кто может достигнуть перемирия для них? I mean, he would have to be the greatest politician in the world to bring that about. Наверняка это должен быть величайший из политиков. But he will do it. ему это удастся. The Jews will rebuild their temple and begin temple sacrifices once again. Something they have a great desire to do right now. Иудеи после этого восстановят храм, отстроят храм и начнут снова приносить жертвенные приношения. Это то, к чему они так стремятся сейчас, то, чего они так жаждут. One of their ministers of the Knesset just some weeks ago said this: it's the hope and longing of all Jewish people through all history to have the temple rebuilt and on the Temple Mount. Один из их лидеров и руководителей, один из евреев, совсем недавно как раз так и высказался и выразил желание всего народа. Говорит, что это наше огромное желание и стремление заключается в том, чтобы восстановить храм и начать приносить жертвы снова. Here in verse 27 of Daniel chapter 9 we see they will do that. There'll be sacrifices again. В 27 стихе 9 главы книги Даниила мы как раз об этом и читаем, что снова будут приноситься жертвы. But after 3.5 years, in the middle of this 7-year contract, the Antichrist will break this covenant. And he will come into Jerusalem and stop the sacrifices and start the worship of himself. Но по прошествии 3.5 лет, то есть половины этого 7-летнего срока, дьявол нарушит завет, который он заключил с Израилем. И придя в храм, прекратит, остановит жертвоприношение Богу и начнет поклонение самому себе. Turn now to Matthew chapter 24. Теперь давайте посмотрим Матфея 24 главу. Идемся к этому месту. Here, Jesus' disciples are asking him, Lord, you know, what are be the signs of your coming? В этих стихах ученики задают Иисусу вопрос, какими будут знамения твоего прихода? Verse 3 of chapter 24. Третий стих 24 главы. You know, what will be the sign of your coming in the end of the age? Какими будут признаки твоего пришествия и кончины века? And Jesus begins to list a number of conditions that will show we're coming to the end. И после этого Иисус начинает приводить целый список разных обстоятельств и знамений, которые будут свидетельствовать о кончине мира. Verse 5, there'll be many false Christs. В 5 стихе, например, мы читаем о пришествии многих лжесвидетелей, которые будут лжесвидетельствовать о Христе. Verse 6, wars and rumors of wars. 6 стих, услышите о войнах и военных слухах. Famines, pestilence, earthquakes, verse 7. 7 стих, услышите о голоде, о море, о землетрясениях по местам. This is just the beginning, it says in verse 8. 8 стих говорит, что это всего лишь навсего начало. There'll be persecution of Christians, verse 9. 9 стих говорит о том, что будут преследовать христиан и гнать христиан. Okay, false prophets, verse 11. 11 стих, появятся лжепророки. Verse 14 and 15. Let's read those. 14 и 15. Давайте их прочитаем вместе. And maybe even through verse 16. И даже 16. 14 по 16 стихи. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. So Jesus himself here tells us that this prophecy in the book of Daniel is a prophecy about the future, about the end of time, when Jesus Christ is getting ready to come back. И именно в этом стихе Иисус сам открывает то, что написано в книге пророка Даниила, непосредственно предназначено для Израиля, не предназначено для будущего, того, что произойдет, когда Иисус уже вот-вот придет на землю снова. And he even gives this example. When you see the abomination of desolation, when you see this thing that the Antichrist is going to put in the temple, run. That's what he tells his disciples. Иисус даже дает подсказку своим ученикам и нам тоже. Он говорит, когда увидите мерзость запустения в храме, который принесет сам Антихрист, бегите. Verse 16. Those who are in Jerusalem, the Jewish people, Jewish believers who are living there. Находящиеся в Иудее, да бегите в горы. Это относится и обращено к евреям, к иудеям верующим. In verse 21, and then begins this period that the Bible calls the Great Tribulation. 21 стих, тогда будет великая скорбь. So as we turn back to Revelation chapter 6. Возвращаясь снова в шестую главу Откровения. As Jesus begins to loose the seals on this feast, the first thing that happens is the Antichrist rides out and kind of establishes his kingdom. Иисус снимает одну печать за другой, и первое, что происходит, выезжает как всадник на коне Антихрист, устанавливая свое царство. And again, this is the result, really, the answer of the world's desire to have such a leader. Опять-таки, это ответ на стремление и жажду мира обрести вот такого вот всемогущего правителя. You know, we've already seen some examples in the history of the world of these kinds of situations. И мы с вами уже на примере истории мира, истории человечества наблюдали за подобным. Yeah. What happened in Germany in the 1930s? Например, то, что произошло в Германии в 30-х годах 20 века. Yeah. In Germany, the level of education, of learning, was the highest in the whole world, without argument. В то время, несомненно, в Германии уровень образованности людей был высочайшим в мире. But yet Adolf Hitler was voted in a democratic election. Но несмотря ни на что, несмотря на все эти факты, за Адольфа Гитлера проголосовало большинство на самых демократических выборах. Yeah. And a guy who had no higher education was backed by the intellectuals, the philosophers, the artists, many. И тот человек, у которого даже не было высшего образования, получил поддержку со стороны интеллектуалов, философов и очень многих образованных людей. And there was no question about what he was about. He had written it all in his book Mein Kampf. Everybody, if you had read the book, you knew that this man was planning to murder people. И все позиции этого человека были отражены в книге, которую он написал, которую он открыто представил. Называется она Mein Kampf. И он открыто там говорит о своих намерениях. There was no question what he was going to do, and yet people in a democratic process chose this guy to be their leader. Он свою программу изложил ясно и четко в этой книге. Несмотря ни на что, люди все равно на демократических выборах выбрали его по собственной воле. The first years were great. He brought in economic prosperity. He turned the economy of Germany around. Несколько первых лет его правления на самом деле казались всем очень благодатными, прекрасными. Он смог подарить Германии процветание. But then, through time, it became clear that this man was under the control of Satan, for those who had eyes to see it. Но затем тем, кому было открыто, чьи глаза были открыты, кто смог увидеть, поняли, что этот человек был от сатаны. And there was this demonic hatred towards the people of God, the Jewish people. И он настолько был демонически одержим, и настолько демоническую ненависть он испытывал к Божьему народу, к евреям. Yeah, and towards also Protestant Christianity, later Catholic Christianity. А затем и к протестантам, позднее и к католикам даже. You know, and he destroyed his people. Он уничтожал народ, его, Божий народ. Yeah. And that's just a small pre-picture of what is coming. Это всего лишь такой вот небольшой прообраз того, что грядет, того, что случится. Yeah. In the last about 60 years of human history, за последние 60 лет истории существования человечества, you know, atheistic leaders have been responsible for the death of over 100 million people on our planet. Лидеры-атеисты несут ответственность за смерти сотен тысяч людей на Земле. It's amazing. 100 million people. 100 million. 100 million. Даже 100 миллионов людей, вот так Джон говорит. Yeah, if you add up Stalin, Mao, and Hitler. Если вот троих лидеров даже привести в пример, Сталина, Мао Цзэдуна и Гитлера, только этих троих. Leaders of atheistic regimes, regimes that hated God. Это правители атеистических режимов, то есть те, которые ненавидели Бога. They killed more people in the last 60 years. Они убили, умертвили за последние 60 лет больше людей, than all the religious wars in all the history of humankind. Чем руководители, организаторы всяких религиозных битв, сражений и войн за всю историю человечества. Is that an amazing statistic? This is not 1,000 years ago or 2,000 years ago. This is practically in our lifetimes in the last 60 years. Разве не поразительная статистика? И при том, что все это происходило не 1000 лет назад, не 2000 лет назад, а можно сказать за время нашей современности. Right. This is not things that happened in the common век. This is right now at our doorstep. Это не то, что подобные события происходили где-то в каменном веке. Все это происходит чуть ли не у нас за дверями. And this should be a great warning to modern man about his need to find God, reconnect his life with God, because without it, you know, we're headed for disaster. Поэтому и появляется такая огромная нужда современному человеку искать Бога и найти Бога, нужда, почувствовать нужду в Боге, потому что без Него что ему остается? But here, so as the book of Revelation begins to introduce us to the things of the end, we see the world will get what it's desiring, a world leader with all of the answers. И по мере того, как мы с вами читаем дальше книгу Откровения, она открывает нам новые истины о будущем. Мы видим, что мир получит то, чему так стремился, такого вот великого правителя, у которого будут ответы на все вопросы. And I believe that verse 2 here is kind of probably talking about the beginning of this 7-year period, as the Antichrist is kind of introduced to the world on a white horse, seeming like the guy with all the answers. И мне кажется, что то, о чем идет речь во втором стихе, об Антихристе, который как всадник на белом коне появляется, мне кажется, что здесь речь идет именно о первой половине этого 7-летнего периода Великой Скорби, когда он появляется как великий лидер, у которого есть ответы на все вопросы. And then from the second seal on now, I believe we are already in the second half of that 7-year period. After he has revealed his true character. И вот начиная уже со второй печати, со снятия второй печати, мы перемещаемся с вами во вторую половину этого 7-летнего периода, 3.5 года. И именно эти события открывают истинную сущность Антихриста. Mm-hmm. We see verses 3 and 4. Another horse coming out. This one fiery red. And he's given authority to take peace from the earth and that people would kill one another. 3-4 стих. Мы читаем о том, что появляется и другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга. So war begins. Начинается война. Verses 5 and 6. 5-6 стихи. The next seal is broken. Снята следующая печать. It's a man on a horse with a pair of scales, like we all know from the bazaar. Всадник, сидящий на этом коне, в руках держит меру, или, можно сказать, весы. Такие, как у людей на рынках и сейчас. Verse 6, there's a voice that says a choinic of wheat for a denarius and 3 choinics for a denarius of barley. Затем слышится голос, который говорит: хиникс пшеницы за динарий и 3 хиникса ячменя за динарий. This хиникс is it's a dry measure, a little bit less than a liter. Хиникс – это мера измерения сыпучих и сухих всяких веществ, и это где-то меньше литра. A denarius represented the daily wage of a person in those days. А динарий – это монета, которая соответствовала дневной плате за труд человека. Normally it would be enough to buy 20 of these choinics. Обычно динария хватало на то, чтобы купить целых 20 таких вот хиниксов. And here we see just one. So this is a time of famine. It's a time where food is going to be very scarce. Мы же читаем о том, что можно купить лишь один хиникс пшеницы. Значит, наступает время голода. But the oil and wine, it says, don't touch. So it seems to indicate there'll be a time of famine for some, but others will be living maybe in luxury that won't be affected. Однако дальше говорится в этом стихе: елея же и вина не повреждай. То есть похоже на то, что для некоторых наступает время настоящего голода, но для других продолжают жить припеваючи. Verse 7, the fourth seal is open. 7 стих, снята четвертая печать. Now a pale horse comes. И появляется бледный конь. And his name is death. Имя всадника, который сидит на этом коне, смерть. And hell is following him. Ад следует за ним. And a fourth of the population of the earth will die. И вследствие прихода этого всадника умерщвлена четвертая часть земли. With the present population of the earth, that's about 1.5 billion people. Если учитывать то количество людей, которые сейчас живет на земле, это где-то 1.5 миллиарда человек. And here it says what his weapons will be: with the sword, with hunger, with death, with beasts. И дальше указаны те виды как бы оружия, вооружения, которыми он сможет это осуществить. Он будет умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. And we've already seen these things, right? The second seal is the sword. The third seal, famine. Okay. Mm-hmm. И мы видели это уже, мы читали это уже, о том, что когда была снята вторая печать, появился меч, когда была снята третья печать, появился голод. And so in the end, this rule that starts out looking so great will wind up being the most murderous that the world has ever seen. И вот теперь получается, что то правление, которое всем казалось таким прекрасным, приносящим процветание, в конце концов окажется наиболее смертоносным для всего человечества. Verses 9 through 11, the fifth seal is opened. Начиная с 9 стиха по 11, речь идет о снятии пятой печати. And here John has a vision of those slain for the word of God and the testimony that they held. Иоанн видит в этих стихах, мы читаем о том, что он видит под жертвенником души убиенных за Слово Божие. Они, возопив, говорят, доколе, Владыка, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. And verse 11, they're given a white robe, you know, and they're said, well, just wait a little bit longer, rest a little bit. Because there's still more. The thing is not yet finished yet. More of you are going to die yet. В 11 стихе говорится о том, что даны каждому из них одежды, и им сказано, чтобы они еще немного подождали, потому что еще к определенному количеству таких вот людей, мучеников, должно присоединиться, должно умереть за веру. The end is coming. Но конец грядет. Конец грядет, и он близок, но это еще не конец все же. Verse 12, we read about the sixth seal. 12 стих, читаем о снятии шестой печати. And here we begin to see all kinds of natural disasters. Up till now it's been man-made disaster. Теперь мы читаем о всяких природных, стихийных бедствиях. Если до этого мы читали о том, что о тех бедствиях, которые влечет за собой человек, то здесь мы читаем о том, что происходит с природой, со стихиями. And there's a great earthquake. Происходит великое землетрясение. The sun becomes black, the moon like blood. Солнце становится мрачным, луна сделалась как кровь. The stars of heaven fall. Звезды небесные падают на землю. Verse 14, the sky recedes as a scroll is rolled up. 14 стих. Небо скрывается, свившись как свиток. And every mountain and island has been moved out of its place. После этого всякая гора и остров сдвигаются с мест своих. Is this just a fairy tale? Это что, сказка какая-то или что? Is it, I mean, can this really be? I mean, what is going on here? Неужели такое вообще возможно и может произойти? Что же в этих стихах описано? Well, let's remember the context. Давайте вспомним контекст. Okay, this is John, who lived 2000 years ago. Иоанн, мы помним, что эту книгу пишет Иоанн, который жил около 2000 лет назад. And John is being given visions into the future. Again and again, John says, I saw, or I was shown, or again, I saw. И Иоанн получает видение относительно будущего. Он так и говорит, что я увидел, или мне открылось, мне показали. So you can kind of picture yourself, if you were sitting before maybe some kind of giant movie screen. И вы можете себе представить такую картину, это как будто бы вы сидите перед огромным киноэкраном. You know, and God is showing you just scenes of what is going to be in the end of time. И Бог показывает вам одну сцену за другой того, что должно произойти в будущем. You know, it's without scientific explanation of how these things are going to be. It's just the pictures before your face. Нету никакого научного обоснования и объяснения тому, что происходит перед твоими глазами. Просто образы и картины. Now here's John with a vocabulary and an experience of the times of the Roman Empire. Иоанн, вы помните, у него словарный запас и опыт того человека, который жил в эпоху Римской империи. And so he's seeing these pictures and he's describing them with the vocabulary that he has, with the understanding that he has of how things are. Поэтому и те картины и образы, которые открываются его взору, он описывает теми словами, которыми владеет. So let's look at these things a little bit more. Поэтому давайте еще раз повнимательнее рассмотрим эти моменты. At verse 12, it tells us the sun becomes black as sackcloth of hair, and the moon becomes like blood. 12 стих говорится, что солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась как кровь. Now I'm not going to attempt to explain, you know, this is how this is going to be exactly. Я не пытаюсь объяснить, что вот именно так и никак иначе все должно произойти. I'm совсем нет. give you examples of things I know about. Я просто хочу привести примеры того, что мне известно. I remember a few years ago I was watching the news on television. Я помню, как несколько лет назад я смотрел одну программу новостей. And it was during the time this volcano was erupting in the Philippines. I don't know if any of you remember that. И это как раз шла передача, прямая трансляция того, как происходило извержение вулкана где-то на Филиппинах. Не знаю, может быть, вы помните об этом событии. And they were showing live, it was a live telecast of the people fleeing from the eruption of this volcano. Это была прямая трансляция, и прямо впрямую по телевидению в этих новостях транслировалось извержение непосредственно вулкана. Like 1 o'clock in the daytime. Время суток было где-то примерно час дня, But я помню. It was as black as midnight. Но все вокруг было настолько мрачно и темно, как будто бы наступила полночь. It was incredible. I mean, they kept saying again and again, this is in the daytime, you know, this is 12 o'clock a day, and it was just completely black because of the smoke and the ash that was coming out of this volcano. И, ну, все время телеведущие все время повторяли, что все, что происходит перед вашими глазами, происходит в полдень, вот, в час дня. Это все сейчас день на дворе. Но все вокруг было настолько мрачным и темным от дыма и от пепла, который извергал вулкан. You know, and there have been other times where the sky has just been filled with smoke or ash or these kind of things that it literally blocks out the ability of the light of the sun to come. И другие случаи можно привести и вспомнить о том, как дым и пепел и пыль заграждали путь солнечным лучам, то есть в буквальном смысле не позволяли солнцу проникать на землю. Verse 13, this, the stars of heaven, I don't know, maybe John here is describing a comet shower, an asteroid shower hitting the earth. 13 стих, звезды небесные пали на землю. Может быть, не знаю, но я предполагаю, что, возможно, Иоанн описывает астероидный дождь или метеоритный дождь. Do you know that 1,800 meteorites a second hit the Earth? Did you know that? 1,800 meteorites a second hit the Earth. Вы знаете, 1,800 a second. Вы знаете, что 1,800 метеоритов в секунду попадают на Землю, падают на Землю. Did you know that? Вы об этом знали? Yeah. Most of them are of course tiny, tiny, tiny, and they just, you know, they're not even visible. They're just kind of disintegrating into dust. Before they get to us. Большинство из них слишком крошечные, и поэтому пока они достигают земли, то они уже полностью растворяются, рассыпаются в пыль. Yeah, but they're coming all the time. Но они постоянно попадают в атмосферу земли. When they're this big, it's not a problem. Когда они вот такого размерчика, конечно, никаких проблем. When they're this big, когда они уже размером с кулак, they're already a big problem. Это уже серьезная проблема. Just a couple weeks ago, maybe some of you saw it. I was reading a news article on the internet. Несколько недель назад я помню, тоже читал в интернете одну статью. And it was about a man who was living in Austria. Эта статья повествовала о человеке, который жил в Австрии. And his house exploded and burned. Его дом просто взорвался и сгорел дотла. And he was an old man in his 80s, and you know the police came and did their investigation of how this happened in his house. Человек был очень преклонного возраста, ему было за 80, и, конечно, приехала полиция, все там исследовали, посмотрели, что к чему. They were expecting to find, you know, the gas blew up or something like this. Думали, может быть, утечка газа, и из-за газа взорвалось что-то в доме. It was a meteorite. На самом деле, это был метеорит. It hit his house. Метеорит попал прямо в дом этого человека. Blew it up and burned it up to a crisp. Из-за чего дом взорвался, и все сгорело просто дотла. It doesn't happen very often. Часто такое, конечно, не происходит. If it did, it would be terrible. Ведь если бы это происходило слишком часто, то это было бы кошмарно. And of course God can do it. Our world is under the grace of God, the protection of God, the covering of God. If God lifted his hand for a second, everything could go wrong. И Бог может это сделать. На данном этапе наша земля находится под благодатью Божией, Его защитой, Его покровом. И если бы Бог хотя бы на одну секунду, на одно мгновение убрал свою руку защиты от нас, что бы могло произойти? Verse 14. 14 стих. There's this kind of thing. John says he saw the sky roll back as a scroll. Небо скрылось, свившись как свиток, описывает происходящее Иоанн. What is this? чем же здесь речь идет? Now it's interesting. I remember reading an eyewitness testimony of someone who saw an atomic explosion. Я помню, что однажды когда-то я читал свидетельство одного человека, который был непосредственно очевидцем атомного взрыва. He used this exact phrase. Он использует абсолютно ту же самую фразу. He said, in the beginning of the explosion, it's like the sky opens up, it just rolls back like a scroll. И он точно так же говорит, что в начале, когда только в первое мгновение взрыва, небо как будто бы рассекаясь, расползается на две половины. Затем возвращается, как бы снова соединяясь. Появляется этот вакуум, и после этого появляется этот вот ядерный как бы гриб такой, взрыв. Who knows what John was seeing? Maybe he was seeing atomic warfare that was happening. And in this warfare that is going to come, according to verse 2, we don't know what weapons are being used. Кто знает, что открылось взору Иоанна, что он увидел в то мгновение? Может быть, как раз ядерную войну, атомную войну. Кто знает, может быть, и это. И вот где мы читали с вами о войне, опять-таки, кому известно, какие оружия, какой вид оружия использовался в то время? You know, a few years ago, there were 5 countries in the world that had atomic weapons. Несколько лет назад атомное ядерное оружие было у 5 стран мира. Yeah. Now countries like Pakistan, India, North Korea, soon Iran are going to have them. Сейчас, вот, например, и Пакистан, и Индия, Северная Корея, вскоре уже и Иран тоже будут обладателями ядерного оружия. You know, and the possibility, of course, of these things being used is growing greater year by year by year. И с каждым годом вероятность того, что в еще одной стране появится ядерное оружие, все возрастает. What's the result of all these things that are happening so far? К чему же приводят все эти события, все происходящее? Verse 15-17. Это то, что написано с 15 стиха по 17. Great fear. Огромный страх. And it doesn't matter who you are, if you're among the mighty or the lowest on the totem pole, people are running to hide. They're saying, hide us from these things. They're running to the mountains, to the caves. И неважно, какое положение в обществе вы занимаете. Может быть, это богатый, могущественный человек или занимает самое низшее положение на социальной лестнице. Но в любом случае, каждый стремится скрыться в пещерах или в ущельях гор. Because what is happening is terrible, it is awful. Потому что происходящее ужасно. Now verse 7, again, a new scene, a change in scene. Глава 7. Опять происходит перемена происходящего, перемена картины перед глазами. And we have to remember this. The structure of the book of Revelation, it's a series of visions that John is being shown. Мы должны с вами помнить постоянно, что сама книга Откровения состоит из серии вот таких вот видений, которые открываются взору Иоанна. Yeah. Not everything is happening in a chronological order, step by step through the book. Не все происходит в абсолютном хронологическом порядке, шаг за шагом. Here, John is kind of given a vision in between visions, if you will. Как бы получается, что вот в этой главе Иоанну дается видение между видениями, okay. Отступление. He's seeing these scroll, seals released or unleashed from these scrolls. И он, from the scroll. Да, и он видел, как были сняты печати со свитка, с книги, с той. Chapter 8, you will continue to see that. You'll see the seventh seal opened. Продолжение, и то есть получается в 6 главе сняты 6 печатей, и в 8 главе Иоанну видит продолжение того, как будет снята и 7 печать. But here in the 7th chapter he's kind of given this intermediate vision. Но в 7 главе ему какое-то вот такое видение отдается, как какое-то временное, как отступление. Verse 7. Or chapter 7, verse 1. Первый стих 7 главы. And so now John sees four angels at the four corners of the earth. Теперь Иоанн видит 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли. North, south, east and west, right? Да, на севере, на юге, на западе и на востоке. And then verse 2, he sees another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and crying out, don't harm the earth, the sea, or the trees until we've sealed the servants of God on their foreheads. После этого Иоанн видит другого ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. Mm-hmm. И воскликнув громким голосом, четырем ангелам повелевает им не вредить земле, морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Mm-hmm. And then, starting in verse 4, we find out it's 144,000 and who these are. В 4 стихе мы узнаем, что это 144 тысячи и избранных, и кто это такие. Now, there are all kinds of different descriptions and ideas about who this group is. Существует множество разных описаний, объяснений и аргументов, которые поясняют, кто же это такие, эти 144 тысячи. Yes. One of the most important rules in understanding the Bible. Одно из самых важных правил понимания Библии. Is to take everything literally, unless there is a very strong reason to take it otherwise. Заключается в том, чтобы все воспринимать буквально, как написано, только лишь и использовать другой метод только лишь в том случае, если это крайне необходимо. Or that there's a good reason to take it otherwise, like you're given some kind of clue or reason in another part of to believe it's otherwise. И если есть как бы достаточное количество доводов и причин для того, чтобы воспринимать это не буквально. Mm-hmm. For example, in chapter 2, John saw these seven candlesticks. Например, во второй главе здесь же книги. Oh, I'm sorry, chapter 1. В первой главе книги Откровения, когда Иоанн видит семь светильников. You know, and Jesus says these seven candlesticks are the seven churches. И Иисус говорит, что эти семь светильников это суть семь церквей. Okay. Jesus said they are, so they are. Раз Иисус так сказал, значит так и есть. You know, if we just read seven candlesticks without any further explanation, there's no good reason to believe that they're anything but candlesticks. But because Jesus says there's something different, well, we have a reason to believe that. Если бы там было написано просто семь светильников, то у нас никаких не было бы причин считать, что это что-то еще, а не светильники на самом деле. Однако же Иисус говорит, что семь светильников – это суть семь церквей, и мы верим Его Слову. Here in Revelation chapter 7, it tells us these 144,000 are Jewish people from the tribes of Israel. Здесь, в 7 главе Откровения, говорится, что 144 тысячи – это сыны Израилевы, они – это все евреи. Mm-hmm. They're not Jehovah's Witnesses. А и совсем не свидетели Иеговы. Okay, there's no reason, no logical, no biblical, no literal, no possible reason to believe that they're anything but the 144,000 Jews. Нету никаких логических, разумных, возможных или буквальных обоснований считать, что это кто-то еще, а не 144 тысячи евреев. The Bible says they're Jews. Okay, they're Jews. В Библии написано ясно и четко, что это евреи, поэтому мы знаем, что это евреи. Yeah. And they're being sealed before the beginning of these things, before the earth is harmed, it says in verse 3. И они запечатлены до того, как земле будет нанесен вред. То, что написано в третьем стихе как раз. This is a special group of people that God is calling and anointing for this time. Это особая группа людей, которых Бог призывает и дает им свое помазание для определенной цели. And probably they're going to be special evangelists during the time of this tribulation period of taking the gospel to this unbelieving world that is now beginning to come under the wrath of God. И очевидно, что роль этих 144 тысяч будет заключаться в какой-то особой миссии благовестия. Они будут благовестниками всему этому миру, погибающему всем-всем народам земли, которые вот-вот подвергнутся гневу Господню. Yeah, and all these terrible things are going to be happening, but they've been sealed by God to go through this time and serve the Lord during this time. Будут происходить ужасные вещи, но эти 144 тысячи будут запечатлены Богом, и они смогут пройти все это и исполнить Божью миссию. This kind of goes together with what John or Paul wrote in Romans chapter 9, 10, and 11, that God is not done with the Jewish people, that there will be an opening of the eyes of the Jewish people and an outpouring of God's Spirit on the Jewish people yet. Это как раз то, что так близко перекликается с 9, 10, 11 главой послания к римлянам, где Павел пишет о том, что Божий план для евреев, для иудеев еще не осуществился на 100%, и Бог еще изольет свой Дух Святой и откроется у них глаза. Now, from verses 9 to 17, we see another group. Читая с 9 по 17 стихи, мы читаем о другой группе. It's a great multitude that no one can number. О великом множестве людей, которого никто не может перечесть. Okay, they're from all nations, tribes, peoples, and tongues. Это те, кто пришли из всяких племен, колен, народов и языков. And they have white robes on. На них тоже белые одежды. They have palm branches in their hands, the symbol of victory. В руках они держат пальмовые ветви, которые символизируют победу. And they're worshiping the Lord. They're crying out salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Они поклоняются Господу и восклицают спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. And everybody's worshiping again, verse 11, the angels, the elders, the living creatures. И опять-таки в 11 стихе все присоединяются к этому поклонению и прославлению, и ангелы, и старцы, и животные, существа. In verse 13, one of the elders asks John, John, do you know who these guys are? И вот в 13 стихе один из старцев спрашивает Иоанна, знаешь ли ты, откуда эти люди, кто они? In verse 14, John says, you know. В 14 стихе Иоанн говорит, ты знаешь, господин, я не знаю. And he's told, these are the ones who have come out of great tribulation. Это те, кто пришли от великой скорби. You know, they've washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. And now they're before the throne of God and serve Him day and night in His temple, and He sits on the throne. He who sits on the throne will dwell among them. They'll neither hunger anymore nor thirst. The sun shall not strike them nor any heat. For the Lamb who's in the midst of the throne will shepherd them and lead them to the living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes. Это те, кто пребывают ныне перед престолом Бога, служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. This brings us to one last important question before we finish. Это подводит нас к одному очень важному вопросу. Where are the Christians during this 7-year period of tribulation? Where? Where are they? Где находятся христиане на протяжении этого времени великой скорби, 7 лет этих? What's happening with them? Что происходит с ними? Well, according to what we see, in the clearest way of understanding it in the Bible. А на основании того, что мы видим в Библии, на основании того, что четко, ясно прописано в Библии. There are three groups of believers that we see here in the book of Revelation. Существует три группы верующих, и об этом во всем написано в Откровении. In chapters 1 through 3, в главах, начиная с первой по третью, you know, it's talking about the things of the church. Речь идет о церкви. Yeah, and then as we enter into chapter 4, we don't see the church anymore. Затем, приступая к изучению четвертой главы, церкви мы больше не наблюдаем. And we'll talk about this in greater detail later. Мы об этом еще тоже подробнее поговорим позже. But this brings us to the point of the rapture. The teaching that before the beginning of the 7-year tribulation, the church is taken out of the earth and taken up to spend this time with the Lord. И это подводит нас к мысли о том, об учении восхищения, о восхищении церкви и о том, что церковь будет взята от земли для того, чтобы пребывать все это время с Господом. Время до великой скорби. Chapter 7, we see the second group. Начиная с 7 главы, вот как раз мы читаем о второй группе верующих. The Jewish people who now have their eyes opened and are serving the Lord and being used of the Lord in a special way during this time. Это евреи, которые чьи глаза открылись и которые увидели Господа особенно, так как они раньше не видели Бога. And they've become now believers in the Messiah and servants of the Messiah in this time. Отныне они стали верующими в Мессию и служителями Мессии. And then the third group are these ones who will be coming to the Lord during the tribulation time. И вот третья группа верующих — это те, кто уверуют в Господа за время скорби. And it will probably cost them their lives to become believers at that time. Очевидно, это будет стоить им жизни, однако. In chapter, то, что они становятся верующими. Mm-hmm, chapter 13. 13 глава. Mm-hmm, verse 7. 7 стих этой главы. Again, speaking of the Antichrist. Опять-таки, в этой главе речь идет об Антихристе. It says, it was granted him to make war with the saints. So the Antichrist is going to carry on a personal war against believers. В 7 стихе говорится, что дано было ему вести войну со святыми. То есть Антихрист начнет свою войну против верующих. And the way that Hitler sought to eliminate all Jews, the Antichrist will seek to eliminate all believers. Точно так же, как Гитлер в свое время стремился уничтожить всех евреев, так и Антихрист будет стремиться уничтожить, умертвить всех верующих. But during this time, there will be those who, during their lifetime before this, at some time heard the gospel preached, they begin to see these things happen, and they pray to receive the Lord. They open their hearts to Jesus Christ. Но на протяжении всего этого времени будут и те, кто слышат проповедь Евангелия, и кто, увидев все своими собственными глазами, помолятся и покаятся пред Богом, уверуют в Бога. And so there will probably even be a time where, even though all these terrible things are happening and there's this terrible persecution, it will be a time of great growth and a great work of God on the earth. И даже несмотря на то, что это будет время ужасных потрясений, страданий и горя на земле, и всяких катаклизмов, несмотря на все это, Бог все равно будет действовать, и Он будет работать, и это будет время великого роста точно так же. It's interesting. The times of the greatest growth in the church have historically been times of persecution. Ведь время, интересно, это интересный факт, что на самом деле, на самое... Серьезный рост в церкви наблюдается именно тогда, когда церковь испытывает самые сильные гонения и преследования. In the times of the Roman Empire, the church grew greater than at any other time, but it was a time of great tribulation, great persecution. За время господствования Римской империи церковь испытывала очень много гонений и преследований, но насколько она разрослась и как она ширилась в то время. In China, as China closed to the work of Christian missionaries with the coming of the communist government. После, например, относительно Китая, если сказать пару слов, после того, как там воцарился коммунистический режим, то двери для христиан, миссионеров были закрыты в эту страну. There were a few hundred thousand Christians in China at the time the door closed. Few hundred thousand. Mm-hmm. Там было в то время, когда все это произошло, на территории Китая трудились сотни тысяч христиан. Mm-hmm. Everybody wondered what's happening to the church in China. There was very small possibility to hear anything or to know anything of what was happening during all these years. The church was greatly persecuted. И на протяжении всех этих лет все только терялись в догадках, а что же сможет произойти с церковью там? Там нету никакой как такового не может развернуться евангельская деятельность, и церковь испытывает такие серьезные гонения к тому же. But as things opened again with China, and the first people were able to go in and kind of find out what has happened with the Christians in China. Но как только двери открылись снова в эту страну и могли приехать первые, опять-таки, миссионеры посмотреть, что же там происходило. They found not thousands but millions of Chinese Christians. Они обнаружили, что в Китае уже не тысячи, а миллионы верующих. Mm-hmm. So there will be a time of great trial as the earth has never seen before. И поэтому наступит время таких испытаний и страданий, которых земля доселе не видала. It will also be a time of great outpouring of God's mercy and grace as He's seeking to bring in those who are open to Him, those who are desiring to know Him and be saved by Him. Но в то же самое время это будет время, когда Господь будет изливать щедро и обильно свою милость и свою благодать для того, чтобы искать и найти своих, для того, чтобы привлечь к себе всех тех, кто ищет Его и хочет познать Его. But at that time your salvation will probably cost you your life. Однако в то время обретение спасения будет равнозначно смертельному приговору. Okay. So what's the application of this for us? Каким же является для нас с вами применение? Mm-hmm. Turn quickly to 2 Peter. Давайте откроем 2 Петра. Peter tells us something else about the last days. Петр тоже нам что-то открывает относительно последних дней. Verses 3 and 4. Chapter 3. Третья глава, 2 Петра, 3-4 стихи. Peter said, you know, in the last days there are going to be people that just laugh at all of this. Петр говорит, что в последнее время будут те люди, которые будут просто над всем этим насмехаться. And they'll say, you know, people have been saying Jesus is coming for 2,000 years. Give me a break. He's never coming back. Verse 4. Люди, можно сказать, по-другому перефразировать 4 стих и сказать, что люди будут говорить, задавать такой вопрос. Да, вы уже 2000 лет обещаете, что Иисус Христос придет. Хватит, перестаньте. Этого не будет. Это не произойдет. Yeah, we've been hearing this forever, and he's never come yet. Мы это слушаем уже много-много лет от начала творения. Let's read verses 5 to 7. Давайте прочитаем с 5 по 7 стихи. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, как потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». С 8 по 10. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Why has Jesus not come back? Почему Иисус не вернулся до сих Until пор? Now. До сих пор, до этого момента. It's because of you and me. Из-за вас и из-за меня. He saw us from the beginning of history. He knew we would be and who we would be. Он видел нас еще с сотворения мира, до сотворения мира. Он знал, кто мы и кем мы станем. He loved us. И Он возлюбил нас еще тогда. And since His death and crucifixion, He's been waiting almost 2,000 years that we might open our hearts to Him and receive Him and become believers in Him, that we might spend all eternity with Him. После своей смерти и воскресения он почти 2000 лет уже ждал, чтобы мы пришли к познанию Его, чтобы мы стали принадлежать Ему и смогли провести с Ним вечность. You know, if He came 10 years ago, who of us would be with Jesus and who of us would be in hell? Если бы он даже на 10 лет раньше, вот пришел 10 лет тому назад, кто из нас с вами был бы с Иисусом тогда, сейчас? And who would be in hell? А кто был бы в аду? If he had come back 100 years ago, we would have never existed. Если бы он пришел 100 лет назад, нас вообще не было бы, мы бы не существовали даже. He's been waiting for us. Он ждал и нас с вами. Now he's loved you so much that it's like Jesus is standing. He's got his foot in the door, and the door is open, and he's waiting, and he's waited for you. Ты тоже представьте себе, это как будто бы, что Иисус стоит, и дверь открыта, и Он ногой придерживает дверь. Дверь широко раскрыта для каждого, кто хочет войти. Sometimes like me with Johnny. Раскрыта точно так же и для вас. И это очень похоже, напоминает мне меня и маленького Джонни. You know, we're going somewhere. Если мы куда-нибудь идем с ним, He's not going very fast. Он часто очень задерживается и отстает. He's tripping over a seat. И может оступиться и чуть не упасть. But, you know, I love him. Но я его люблю. Я его люблю, и именно поэтому я придерживаю дверь. Держу, чтобы он мог войти в эту распахнутую дверь. Я говорю, давай, сынок, иди же сюда. Если вы не знаете Иисуса Христа сегодня, Он говорит эти слова и к вам, эти слова обращены и к вам тоже. I've been waiting for you. Come, come. Я жду тебя, иди же, иди сюда. What if we're already believers today? А если мы с вами уже верующие на этот момент? What's the application for us? То как можно применить эти слова к своей жизни тогда? Let's read in verse 11. Давайте прочитаем 11 стих. Mm-hmm. And, Yeah, still in 2 Peter, verse 11-14. С 11 по 14 стихи 3 главы 2 Петра. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают, в Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. What's the application for us? Well, think about eternity. Think about the return of Jesus Christ and order our lives by the right priorities, not the wrong ones. Применение для нас вот какое. Мы с вами призваны думать о вечности и о возвращении Христа за нами, тем временем расставив приоритеты в соответствии с тем, как Бог их расставляет. Правильные приоритеты, а не неверные. Jesus is coming back. Иисус обязательно вернется. You know, and he's coming back soon. И вернется очень скоро. You know, are you ready? Готовы ли вы? Are you thinking about it? Думаете ли вы об этом? Is that fact bearing upon the things of your life? Оно основывается, отражается ли этот факт на всех сферах вашей жизни? You know, how do you use your time? Как вы время используете? You know, what part of your time is given to the Lord? How much do we pray for unbelieving people around us? How much do we seek to serve them, to love them? Какую часть своего времени вы посвящаете на служение Господу? Любите ли вы неверующих людей, которые окружают вас? Как часто вы стремитесь послужить им, проявить любовь? Yeah, I say none of this to bring anyone into condemnation or to twist anyone's arm to do anything. Я все это говорю не для того, чтобы кого-то осудить или кого-то к чему-то принудить. Но я хочу, чтобы вы просто задумались над реальностью, над действительностью жизни и о том, что Бог говорит о ней. You know, what in the scheme of eternity will be more important? Задумайтесь над тем, что будет более важно в плане вечности. You know, to have a little bit more money to buy a little nicer coat than you have right now. Неужели важнее будет немножко больше денег подзаработать, чтобы купить пальто или курточку получше? Or to tell some child at the internet or some neighbor about Jesus, to pray for them, to pray them into the kingdom of God. Или же рассказать кому-то, какому-то ребенку, может быть, даже кому-то по интернету, или кому-то, или соседу своему, который живет рядом с вами, об Иисусе Христе, и молиться до тех пор, пока этот человек не познает Иисуса Христа. You know, I don't want to mess in anybody's life. I don't want to bring any kind of judgment or condemnation. Я не хочу вас осуждать. Не хочу, чтобы вы почувствовали какое-то осуждение или какое-то подавление, что ли. But it's important for us as believers to think in the light of eternity, am I using my time, my life in the most fruitful way, the most important way that I can? Но стоит задать себе подобный вопрос. В свете вечности, в плане вечности, на самом ли деле я использую отведенное мне время, свою жизнь наиболее плодотворно? Let's pray. Давайте помолимся. Давайте встанем. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, Господь. Благодарим Тебя, что Ты так долго нас ждал, Господь, и что мы через Твою благодатью, через Твою милостью наконец-то пришли к Тебе, Господь. Но мы молимся, Господь, что если есть кто-то здесь, который Тебя не знает, Господь, пожалуйста, прикосни их сердцах сегодня, Господь, и дай им серьезно думать, Господь, о их отношении с Тобой, Господь. И для нас, Господь, которые Тебя уже знают, Господь, мы просим, пожалуйста, Господь, поговори с нами, Господь. Позволяй нам слышать Твой любящий голос, Господь, насчет нашей жизни, Господь, и все, что происходит, и наши приоритеты. Господь, мы хотим просто слышать Твоя совет, Господь, видеть, Господь, Твоя плана для нас, Господь, и для нашей жизни. Господь, Ты дал нам и жизнь, и здоровье. Дал нам, Господь, ноги, которые работают, и руки, и мы можем говорить, Господь, использовать наши мозги, Господь, и делать очень много в жизни. Но, пожалуйста, Господь, направляй нас, куда Ты знаешь нужно, Господь. Направляй нас в эти плодотворные пути, Господь, которые приносят Тебе славу, Господь, других, может быть, спасения, назидания, благословения, Господь, и нам, Господь, мир, радость, удовольствие, когда мы видим Твое водительство, Твое действие, Господь, в нашей жизни. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь.